письмах Софьи Владимировны Паниной можно проследить весь эмигрантский путь, пройденный Вернадским, и на каждом из этапов почувствовать ее постоянное стремление и готовность помочь им. Панина разыскала их, как только они приехали в Константинополь, задавая вопросы и о своих родных и знакомых, все еще остававшихся в России. 4 января 1921 года она задавала вопрос: «И почему отец ваш, Владимир Иванович Вернадский, решил остаться? Ведь он еще в Ростове очень мечтал о работе в славянских землях». 28 марта 2021 года, зная о намерении Вернадских ехать в Америку, Панина сообщала адрес Петрункевича. «У него гостят теперь и моя мать с Иваном Ильичем». В дальнейшем, оказавшись вместе с Вернадскими в Праге, Панина и Астров организовали своеобразный русский клуб «Очаг», завсегдатаями которого были и Вернадские. Воспоминания об «Очаге» поддерживали их дружеские чувства и в дальнейшем, когда Вернадский был приглашен в Йель. Еще не оправившись от горя, связанного с кончиной Астрова, Пани написала 16 ноября 1934 года Вернадскому, поддерживая идею составления биографии Родичева, предлагая поделиться с ним копией переписки Петрункевича и Родичева. Панина считала, что рамки этой работы могли бы расшириться, если Федор Измайлович явится для вас только центральной фигурой в истории русского либерализма. «Считаю эту задачу, — говорила она, — необыкновенно интересной. Мое поколение, с каждым днем тающее, является последним островком уже ушедшей эпохи, ушедшей не только физически, но еще гораздо более психологически. И, конечно, эту страницу истории нужно записать. Для меня лично это просто единственная оставшаяся передо мной дорогая мне задача и осмысливающая мое существование цель». Сообщая Вернадским неутешительное известие о делах в предвоенной Праге, Панина 5 августа 1938 года интересуется судьбой тех, кому в это время Вернадские пытались помочь. «Выходит ли что-нибудь из хлопот о приглашении Лосского, Струве, Савицкого на серии лекций? И Сирина или Остроухова на кафедры русского языка и литературы?» Оказавшись после войны в Америке, Панина сообщала им о своей жизни на ферме Толстовского фонда, о помощи Толстой в написании книги об отце. Есть в этой переписке и отголосок истории с размышлением Вернадского о переезде в Европу в связи с предложением ему профессорского места в Лондонской школе славянских и восточноевропейских исследований, в отличие от Йельского университета, долгое время не дававшего Вернадскому звания профессора. 17 июня 49 года, осведомленная обо всей этой истории, Панина писала Вернадским: «Проекты лондонские меня потрясают. Никак не могу себе представить Апельсинную улицу без вашего присутствия». Свое участие вместе с Вернадскими Панина приняла и в судьбе DP. «Displayed persons», дословно перемещенных людей, эмигрировавших из Европы в Америку, в том числе семьи историка Пушкарева. Констатируя увеличение потока DP в октябре 1951 года, она вместе с тем скептически отзывалась о состоянии русской эмиграции в Америке. «Жизнь русской эмиграции, как она складывается в Америке, весьма безотрадна в общественном отношении. О церкви я уж не говорю. Это сплошная пошлость, всюду грызня и высочайшая бездарность. Это меня удручает». В письмах Паниной содержатся рассказы о ее путешествии в Европу в середине 50-х годов. Несмотря на предложение старых подруг остаться в Европе, она предпочла возвратиться в Америку. Причина, как она писала Вернадским, слишком много лет и слишком мало денег. Все остальное против моего такого скорого отъезда отсюда. Дополнением к опубликованным воспоминаниям Георгия Вернадского об одном из своих учителей, Сергее Федоровиче Платонове, служит открытка, отправленная им из России в ответ на присылку Вернадским книги «Начертание русской истории», 1927 год, 5 октября 1928 года Сергей Федорович Платонов писал: «Многоуважаемый Георгий Владимирович, очень благодарю вас за книгу, полученную мною на этих днях. Я с большим интересом ознакомился с ней, и она лишний раз доказала мне, как внимательно мои сверстники должны следить за новыми направлениями в науке. Всего лучшего, ваш Платонов». Вспоминая спустя 40 лет о Платонове, Вернадский упомянул в тексте своих мемуаров и о получении этой открытки. Небольшая переписка с Николаем Константиновичем Рерихом началась после того, как Георгий Вернадский получил от него отзыв о книге «Звенья русской культуры», написанной 2 июня 1938 года. Рерих откликнулся на этот истинно русский труд, увидев в Вернадском единомышленника в суждениях о большом значении культуры Древней Руси. «Ваша книга, — писал он Вернадскому, — глубоко ответила моим воззрениям на Древнюю Россию. Всюду, где подойдем к Древней Руси без предубеждения, можно найти замечательные памятники, свидетельствующие о культуре. В будущих русских построениях ваша, или, скажу, наша точка зрения ляжет в основу дальнейших изысканий». Получив ответ Вернадского в новом письме 3 сентября 1938 года, Рерих более подробно пишет о русскости своего творчества, видимо, видя в Вернадском единомышленника в любви к азийской родине. «За эту русскость мне неоднократно приходилось выдерживать темные натиски. В конце концов, мы, русские, имеем немного друзей. Да и те, когда вспоминают, что мы русские и не отказываемся от нашей поистине прекрасной азийской родины, начинают смотреть на нас особенно косо. Претерпел я это не только в Америке, но и в разных других странах, где всякую Россию боятся за потенциал ее мощи. Тем ценнее мне читать ваши прекрасные исследования о русской культуре. Русские люди поймут, что их задачи не на Западе, но именно в бескрайних пределах азийских». В дальнейшем эта переписка не получила особого развития, хотя с семьей Рерихов Вернадский сохранял самые добрые отношения. Письма Михаила Ивановича Ростовцева позволяют в деталях узнать, как и на каких условиях происходило приглашение Георгия Вернадского в Йельский университет, инициатором которого был именно Ростовцев. Еще 2 марта 1927 года Ростовцев жалел, что ничего не выходит из приглашения Вернадского. «Я неоднократно рекомендовал вас разным университетам, но пока ничего не вышло, но, может быть, и выйдет». Когда рекомендация Ростовцева сработала в Йельском университете, он же объяснял Георгию Владимировичу задачи его приглашения. Желание исторического отделения вообще постепенно построить отделение русского языка, литературы и истории. На ваше приглашение они смотрят как на пробу. Приглашение делается на 1 год без обязательства продолжить его. В дальнейшем Ростовцев, имея возможность общаться с Вернадским в университете и дома, посылал ему письма и открытки во время своих путешествий в Европу и археологических экспедиций. Георгий Вернадский был для него верным помощником в самых разных делах, ведал в отсутствие ростовцевых их перепиской и счетами. Особенно интересно большое письмо Михаила Ивановича Ростовцева от 25 января 1937 года с описанием его впечатлений от Индии. «Глубоко интересная страна, во многом напоминает Россию». Переписка Георгия Владимировича Вернадского с Петром Николаевичем Савицким занимает наибольший объем во всей эпистолярной части этого собрания. Она продолжалась с перерывами с 1923 по 1968 год. Начало их взаимоотношений в Праге было связано с развитием евразийского движения и издательскими проектами. В письмах 1927 года обсуждается рукопись «Начертание русской истории». Сохранилось письмо Вернадского от 27 января 1927 года, в котором он, отвергая критические замечания Сувчинского и компани, напоминал о том, что условием создания этой книги была его авторская свобода. «Когда вы мне заказывали начертание, я поставил условием, и на это вы согласились, что я буду свободен в своем изложении». Савицкий всегда стремился держать Вернадского в курсе дел евразийского движения. Провожая его в Америку, он написал Вернадскому: «Имейте евразийское дело в своем сердце». Однако проповеднический пафос друга был не совсем уместен в условиях американской действительности. Вернадский существовал в академическом мире, и на пропаганду политики евразийства у него не было ни сил, ни желания. Поэтому Вернадский содействовал как мог публикации трудов евразийцев в Америке, предпринимал попытки устроить приглашение Савицкого для чтения курса лекций в какой-нибудь американский университет, но не более того. Савицкий, напротив, живя в политизированной эмигрантской среде, был полностью погружен в идейную борьбу, даже научную полемику, рассматривая все под углом побед и поражений дорогого ему евразийства, хотя у него хватало дружеского такта, чтобы не вовлекать Вернадского в политику. Он признавал в письме от 2-го, 15 декабря 1927 года, что это было бы, конечно, грехом. Письма Савицкого — это целый архив евразийства со множеством выдержек из писем ему и другим видным евразийцам от разных лиц, в том числе историков Бартольда, Кореева, работавших в Советской России. История с изданием газеты «Евразия» в 28-29 годах, об этом также в обзоре писем Чхеидзе, естественно, нашла свое отражение в переписке Вернадского и Савицкого. До начала издания этой газеты Савицкий был убежден, что смена веховства в евразийской среде нет. Письмо от 21 сентября 1928 года. Очень скоро ему пришлось убедиться, что в евразийском движении оказалось нечто более разрушительное для этой идеи. Савицкий был уверен, что раскол в евразийском движении был инспирирован ГПУ, целью которого был развал евразийства. Письмо от 12-25 января 1929 года. Вернадский сохранил копию своего письма Савицкому от 2 марта 30-го, где он очень определенно заявил о своем понимании евразийства и роли самого Савицкого. Евразийство как историко-философское направление, как продолжение славянофильства, мне представляется делом значительным, но евразийство как политическая партия. Объясняя свою позицию, Вернадский пишет об одном из номеров газеты «Евразия», и опять все строится на революции с большой буквы. Еще резче он выразился о листовке «Будь евразийцем». Это какой-то бред душевнобольного. Георгий Вернадский заявил о своем решительном расхождении с позицией издателей газеты «Евразия». «Не хочу ни сам идти в колхоз, ни кого-нибудь туда звать. Хочу свободы». После этой истории его продолжала интересовать в первую очередь судьба самого Петра Николаевича Савицкого, с растратой талантов которого на политические дела он не хотел мириться. «Кончаю письмо», — писал Георгий Владимирович, — «повторением своей просьбы позапрошлого года ради подлинного евразийства бросьте организацию евразийской печати. Вам так много дано, с вас много спросится. Не разменивайте ваших сил понапрасну. Давайте двигать евразийство как историко-философское движение. Порвите с евразийской политикой». Однако этот призыв не был услышан Савицким, и он продолжал свою деятельность. Представляют интерес письма, в которых обсуждаются проекты по публикации книг Георгия Вернадского в Евразийском книгоиздательстве, план которых был набросан во время личной встречи друзей в Праге в 1932 году. Например, в письме от 23 июня 1937 года содержится подробный разбор книги «Звенья русской культуры». Эта переписка служит также надежным источником как для датировки работы Вернадского над этим трудом, так и для времени его выхода в свет 5-18 января 1938 года. Савицкий присылал Вернадскому отзывы о научных дискуссиях о евразийстве на Международном историческом конгрессе в августе 1933-го, а также о дискуссии, возникшей во время доклада Милюкова о евразийстве и марксизме в исторической мысли, состоявшегося в Праге 29 ноября 1935 года. В письме от 30 января 1936 года Савицкий передал свой обмен репликами с Милюковым. Милюков: «После выхода в свет начертания Вернадский перестал писать на евразийские темы. Его книги, вышедшие по-английски, почти не имеют к ним отношения». «Я», Савицкий: «А опыт истории Евразии 1934 года?» Милюков: «Да, опыт. Я считаю его полезной книгой, но он не касается вопросов собственно русской истории, о которых я говорю». Годы войны прервали переписку Вернадского и Савицкого. В 1945-м Савицкий попал на 10 лет в советские лагеря. Когда 9 декабря 1956 года переписка возобновилась, о евразийстве могли остаться только воспоминания. Годы заключения не могли не наложить своей печати на Петра Николаевича Савицкого, хотя сам он пишет Вернадскому о них не только как о потерянных годах жизни. Годы эти были отнюдь не самыми легкими, но, безусловно, самыми богатыми по части впечатлений годами моей жизни. Мой патриотизм стал еще более крепким и, я сказал бы, сознательным, ибо я видел все. В письмах конца 50-х, 60-х годов Савицкий старался сообщать Вернадскому как можно больше сведений о жизни в России, изменениях там. Делал он это откровенно, не думая о цензуре, вызывая справедливые опасения своего друга, как бы эти письма не стали причиной еще одного ареста. В переписке последних лет Савицкий уже не вспоминал о евразийстве, но любовь к русской истории и ее культуре продолжала их объединять с Вернадским. Савицкий обсуждал с ним полемику вокруг концепции Зимина о создании слова о полку Игореве в XVIII веке, присылал другу вырезки из советских и чешских журналов и газет, прежде всего «Огонька», со статьями о древнерусской культуре и изображениями церквей и монастырей, отзывался на присылку Георгием Вернадским своих трудов.